каждой из выдвинутых тем. Мандельштам формировался в двойственном мире еврейской квартиры и обреченного Петербурга, в городе, знакомом до слез. В Тенишевском училище первая литературная встреча и первое приобщение к поэзии. Там же революционный воздух и подготовка к будущему. Главное в детстве – мать и музыка, архитектура города, богатство впечатлений и общий сумбур. В противоположность Ахматовой он не боялся показывать сумбур, в котором рос и жил. Ахматова никогда не возвращалась к своему детству и становлению. Она отрезала ранние годы, потому что в них ничего идиллического не было, а ничуть не меньший сумбур, чем у Мандельштама. Она страшно огорчилась. Ей ни за что не хотелось признать себя разночинцем. Ее тянуло в круг повыше, где сумбур скрыт благородными покровами. Свою жизнь она как будто начинала с возвращения в царское село женой Гумилева. А скорее, даже с разрыва с Гумилевым. У нее была тенденция сглаживать разрывы и сумбур прошлого. У Мандельштама раскрывая и сживать их. Мне иногда кажется, что ее отношения с дочерью Пунина обусловлены именно этой потребностью – смягчить прошлое, облечь его в умилительную рамку, падчерица, к которой относятся как к дочери. Из этого ничего не вышло, кроме абсолютного безобразия. И оно вылезало из всех щелей еще при жизни Ахматовой, о чем нам приходилось нередко с ней говорить. Шум времени, а взгляд на то, что безвозвратно прошло. И Мандельштам находит себя ребенком на улицах и концертах рухнувшей жизни. Итоги событий подведены в том же шуме времени, в главке о сомнамбулическом ландшафте полковника Цыгальского, где светлый и трогательный человек с глазами, светившимися агатовой чернотой, женской добротой, противопоставлен сотникам, пахнувшим собакой и волком, из породы людей с детскими и опасно пустыми глазами, на которых возможность безнаказанного убийства, развязанного гражданской войной, действует как свежая нарзанная ванна. В том же шуме времени подведены итоги символистическому прошлому литературы, которая вызывала ассоциацию с первым время чумы. Литература ощущала себя родовитой и барственной. За широко раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба. «Спой, Мэри!» Мучительная просьба последнего пира. В 1924 году, когда Мандельштам написал «Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют», он давал еще себе какой-то срок. Небольшой, немного, но все же промежуток, передышку, чуть-чуть времени, чтобы еще пожаловаться и погрустить. Смерть еще не надвинулась. Оставалось еще 15 лет, чтобы завершить свое дело и потратить около 2 лет на умирание. С начала 30-х годов началась спешка, будто все случится в ту же ночь или на утро. Мысль о последнем пире во время чумы не оставляла Мандельштама до последних дней. Если проследить по стихам и по прозе, постоянно заметна ниточка, тянущаяся от маленькой трагедии. Он любил председателя с хриплым голосом, иногда сливался с ним, иногда называл его «это чумный председатель заблудился с лошадьми». Здесь председатель пира уже не Вальсингам, а знаменитый тамада всесоюзного значения –